Глава 5. Хочешь трюфелей? Придется зарыться в грязь вместе со свиньями. Телесериал «Охотник за разумом». Джейсон. Эйб. Произношу в трубку, едва Трэвис покидает виллу. Пошли кого-нибудь из своих людей проследить за ним. Убедись, что Трэвис не станет искать встреч с Камилой Росс раньше времени. Если попытается, пусть ему вежливо объяснят, чтобы ждал своего выхода. Если вежливые доводы не помогут, ты знаешь, что делать. Сегодня суббота. Ровно 4 недели прошло с нашей встречи в том ночном клубе, больше похожем на бар. Я знаю, что Ками стала наведываться туда гораздо чаще. Субботу она проводит, сидя в одиночестве за отдаленным столиком. Это не изменилось. Зато в остальные дни девочка отрывается на полную катушку. После встречи со мной она вычеркнула Саймона Смита из своей постели и стала чаще отпускать на свободу себя настоящую. Чего и следовало ожидать. Ками ждет, что я приду в этот клуб. Боится, но тем не менее жаждет встречи. Если бы не хотела меня видеть, то сменила бы локацию. Но она ждет. Я достаточно мариновал ее, она успела расслабиться. Ками почти уверена, что больше не увидит меня. Значит, сегодня мы встретимся вновь. Мне нужно, чтобы она стала мне доверять и расслабилась. Подсадить человека на себя просто, как пить дать. Вода — важный жизненный ресурс. То, без чего не может прожить ни один живой организм. Город ангелов — крупнейший промышленный и экономический центр Запада США, административный центр округа Лос-Анджелес, центр Большого Лос-Анджелеса, агломерации, в состав которой входит более 80 районов и городов. Население Большого Л.А. примерно 17 миллионов человек, и всем им нужна вода. Почему я говорю об этом в едином ключе? Потому что в этом весь смысл. Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, военная, авиационно-космическая, электротехническая, автосборочная, приборостроительная, пищевая, теле- и кинопромышленность, международная торговля. Основные промышленные отрасли, обеспечивающие экономическое развитие города. Также активно развиваются биотехнологии. Среди других значительных отраслей экономики – финансы, телекоммуникации, медицина, транспорт, туризм, а также индустрии развлечений и культуры. Я проник во многие. Но ничего этого не будет, если перекрыть подачу воды. Без водоснабжения город умрет. Вся экономическая активность Лос-Анджелеса упирается в нехватку природных ресурсов, в частности, местных источников воды. На сегодняшний день город обслуживают 3 акведука. Первый доставляет воду из долины Оуэнс, которая расположена на расстоянии 544 километра. Второй – из реки Колорадо, которая удалена на 389 километров от города. Третий – из дельты Сакраменто, что расположено не ближе, не дальше 714 километров. Также Лос-Анджелес испытывает определенный недостаток электроэнергии. Все деньги мира завязаны на реальной нехватке чего-то или искусственном создании потребности в чем-то. Когда люди ощущают острую необходимость обладать тем или иным, они готовы выложить любую сумму. И если ты обладаешь тем, что им нужно, значит, власть в твоих руках. Большие деньги и бесконечную власть можно получить только силой, то есть путем крови, обмана и манипуляций. Чтобы манипулировать людьми, достаточно использовать их страхи. Страх смерти – самый простой и понятный из страхов. Страх разоблачения – самый изощренный и долгоиграющий. За годы жизни человек обрастает грязными секретами. Тайны множатся, переплетаются. Ничто не исчезает бесследно. Если где-то есть грязь, я ее нарою. Я не брезгую замарать руки. Если я наметил цель, то приду к ней любыми способами. Мне нужен этот город. Весь. Когда я только прощупывал почву, то был еще молод и неопытен, а ставки были слишком высоки. Но даже тогда я был куда умнее и дальновиднее своего отца. Он не послушал меня и в итоге проиграл, не оставив мне ничего, кроме долгов. Всегда нужно учитывать всех игроков на поле, даже самых неприметных. Джессика была мелкой фигурой, но она играла со мной в одной связке. Девчонка чуть не потопила меня. Мне удалось выплыть. Удалось победить многих акул в этом безводном океане. И сейчас я готов к рывку номер 2. И я хочу полный контроль над городом. А значит, мне нужно контролировать подачу ресурсов. Вода, электроэнергия. Там все давно распилено и поделено между городской верхушкой. Мэр, кое-кто из 15 членов городского совета, городской прокурор, городской контролер и наиболее влиятельные бизнесмены – вот кто входит в тайный совет. Отбить у них власть будет не так просто. Они вцепились в нее мертвой хваткой и не хотят делиться, сколько бы денег я ни предлагал. Я пытался быть белым и пушистым, хоть и знал, что это заранее проигрышный вариант. Но я не склонен отбирать у людей выбор. Мне нравится подталкивать их в нужном направлении, так, чтобы они думали, что пришли к этому сами, без моего участия. С власть имущими забавляться всегда интереснее. Наконец-то я разыграю партию, достойную гения. И Джессика мне в этом поможет. Осталось только вытянуть ее на поверхность. Ее стройную фигурку я замечаю сразу. Сегодня Камила не сидит за столиком, а стоит около бара. В руке безалкогольный коктейль, а взгляд блуждает по танцполу, изучая праздную толпу. Ками давно не является для меня загадкой. Но мне нравится на нее смотреть. Она не знает, что я всегда был в курсе ее жизни во всех подробностях, как не знает и того, что многие парни, с которыми она трахалась, записывали все на видео и отдавали мне записи. Деньги – самый простой инструмент, универсальная валюта. Люди продаются и покупаются довольно легко. Стоит лишь озвучить определенную сумму. Джессика стоит каждого потраченного цента. За несколько лет у меня собралась внушительная коллекция порно с ее участием. Эта девушка вызывает во мне сильное желание. Но пока рано, и я хочу насладиться ею сполна. Подхожу к ней со спины почти вплотную. Она вздрагивает, ставит коктейль на барную стойку, но даже не думает оборачиваться. Улыбка поселяется на моих губах. Ками узнала меня. «Тебе понравились цветы?» Шепчу ей в ухо, затем вдыхаю аромат ее парфюма. «Я знаю этот запах. Альдегиды, нероли, ноты бергамота, лимона, сандала и мускуса. Где-то вдалеке сквозит ландыш, ирис, жасмин и роза, а также едва уловимые ваниль, дубовый мох и ветивер. Шанель номер 5. Классика раскрывается на ней совершенно новым звучанием. Я определенно чувствую апельсин, но он не заявлен в этой композиции. Огромный букет. Она поводит плечом, чуть отстраняется. Еле дотащила до мусорки. Ками хочет отойти, но я беру ее за локоть и резко разворачиваю. Не давая ей опомниться, обхватываю ее лицо ладонями и набрасываюсь на ее губы. Какие у нее сладкие губы! Какой влажный горячий рот! Мне нравится ее целовать. Нравится, как она охает, пытается меня оттолкнуть. Нравится, что у нее не получается. Камень нервничает, но при этом заводится. Она дрожит не столько от страха, сколько от вспыхнувшего желания. Я тоже его ощущаю. У меня стоит, и я хочу ее. Но знаю, что сегодня ничего не будет. Я возьму ее только тогда, когда она пересечет черту. «Джейсон, перестань!» Задыхаясь, бормочет она. «Я даже не начинал. Когда я решу, что пора, ты почувствуешь разницу, обещаю. А пока я обхватываю твое запястье, надавливаю большим пальцем на вены и медленно скольжу вверх, не разрывая зрительного контакта. Твои губы приоткрываются в рваном выдохе. Стоит мне добраться до выемки локтевого сгиба. Ты дрожишь, а я продолжаю ласкать твою эрогенную зону. Я открыл ее еще в первый вечер нашего знакомства. Ты полна жизни, Джесси, и я выпью тебя до дна. Ты сама мне позволишь. Ты жаждешь меня, но даже не представляешь, что тебя ждет. Я покажу тебе рай, и я утащу тебя в ад. Мне хочется показать тебе мир, твой мир, тот, который ты сама от себя прячешь. Процесс запущен, ты уже не сопротивляешься мне. Я тащу тебя в грязный туалет, закрываю за нами дверь кабинки, а ты даже не возмущаешься. Ты идеально подходишь для этой работы. Осталось лишь напомнить тебе о том, кем ты была когда-то и кем до сих пор являешься. Первоклассная манипуляторша, которая раздвигает ноги перед каждым, на кого я укажу. Вот кто ты. Мы отлично повеселимся, поверь. Ты все вспомнишь, перестанешь дрожать от страха, когда вновь примешь свою натуру. Панические атаки навсегда тебя покинут. Ты слишком долго носила чужую кожу. Это утомляет. Твои демоны соскучились по тебе, девочка. Ты заперла их в клетке, выключила свет и ушла строить новую, счастливую жизнь. Но демоны умеют мстить. Лучше с ними дружить, а не воевать. Разве ты была счастлива все эти 10 лет? А сейчас? Посмотри на себя. Ты оживаешь в моих руках, отпускаешь себя, позволяя вырваться наружу всему, что так глубоко запрятала. Ты прекрасна. Сейчас ты не строишь из себя недотрогу. Твои руки ныряют под мою футболку, тянут ее вверх, изучают надписи и рисунки на моем теле. Ты чувствуешь мое несдерживаемое желание. Течешь и умоляешь трахнуть тебя. Не сегодня, девочка, не сегодня. Но я дам тебе кончить, ты заслужила. Я раздеваю тебя медленно, спускаю бретельки сарафана с плеч, изучаю оголившуюся грудь. У тебя красивая грудь и очень чувствительные соски. Один я зажимаю между пальцами, а другой прикусываю зубами и сразу же всасываю в рот. Ласкать тебя так приятно. Тебе тоже приятно. Ты выгибаешься в пояснице, запрокидываешь голову, зарываешься пальцами в мои волосы и стонешь. Как сладко ты стонешь, как громко. Тебе плевать, что нас могут услышать. Ты готова отдаться мне прямо здесь, в грязном обшарпанном толчке ночного клуба. «Браво, девочка! Скоро ты перестанешь скрывать свою натуру. Тебе же все сложнее это удается, правда?» Резко разворачиваю тебя, прижимаюсь эрекцией к потрясающей заднице, отодвигаю край насквозь влажных кружевных трусиков. Ты таешь в моих руках, плавишься, истекаешь соками. Я чувствую твой аромат, он въедается в мозг и ударяет по шарам. Твои крики дразнят и без того разыгравшийся аппетит. Ну же, давай, давай, иначе я увезу тебя к себе. А оттуда нет выхода. Сможешь сделать это быстро? Хриплю, зарываясь лицом в шелковистые волосы. Я хочу, чтобы ты кончила. Сейчас. Я мог ничего не говорить. Ты уже почти готова. Увеличиваю интенсивность ласк, а ты двигаешь бедрами, насаживаясь на мои пальцы до упора. Твоя голова запрокидывается. Ты стонешь все громче. И, наконец, кончаешь. Я следую сразу за тобой, но тебе об этом знать не обязательно. Мои мокрые штаны — не твоя проблема. И хоть сама по себе эякуляция не утоляет мой аппетит, но кто из нас кого трахнул — вопрос хороший. Ты определенно заслуживаешь шанса, и я тебе его дам. Оправляю футболку, а ты разворачиваешься ко мне лицом. На твоих губах играет расслабленная улыбка. Ты хочешь опуститься на колени, но я пресекаю твою попытку. Говорю, чтобы ты привела одежду в порядок. И, не дожидаясь, пока ты это сделаешь, выхожу из туалетной кабинки. Ты совершила самую распространенную ошибку. Захотела большего. Того, чего я тебе никогда не смогу дать. «И ты ничего мне не скажешь?» — спрашиваешь ты, выйдя следом. «Мы увидимся еще раз. Или это было...» «А что это было, Джейсон?» «Ты сейчас так близка к тому, чтобы я потерял к тебе интерес. Но пока рано, я еще не забрал свое. Игнорируя твой последний вопрос, я сухо произношу. Скоро, Камилла». Мы увидимся скоро. Я сам тебя найду.